Глава 11, часть 3. Все началось много столетий назад. Никто не сможет сказать, когда отродье дьявола, обладавшее чрезвычайной силой, умом, памятью и невероятными способностями, полученными не без помощи потусторонних сил, появилось на свет, и почему Господь допустил это. Француз вздохнул. «На все воля Божья, а значит, и этой твари отведена роль на земле. Возможно, чтобы сплотить истинно верующих вместе и дать им цель к существованию». Он прокашлялся, будто даже слова о наместнике дьявола на земле рвали горло и продолжил. «Бездушный монстр порождал себе подобных везде, где появлялся. Войны, мор, голод и неурожайные годы привлекали его возможностью легкой добычи. Оставаясь незаметным, он питался кровью несчастных, но не это самое страшное. Обладая бессмертием, он время от времени воплощался в реальных людей и, конечно же, становился лидером. Я мог бы вас очень удивить, перечисляя героев прошлого, имеющих одно лицо». Глаза Филиппа горели ненавистью. Смуглолицый гигант с покрытым странными знаками телом. Его обожали знатные дамы, ему благоволили правители. Единственные, кто в итоге смогли рассмотреть в нем нечто нечеловеческое, были священнослужители. Они пытались бороться с его влиянием, но до недавних пор всегда терпели поражение. Лишь с появлением Инквизиции мы смогли почти открыто уничтожать его потомство. Костры горят по всему миру, но чаще всего в руки иезуитов попадаются обращенные в нежить женщины. Они намного слабее и не обладают умением уходить от погони. «Женщины, вы хотите сказать, что все осужденные на смерть не живые?» Граф вспомнил, как однажды в Испании наблюдал за подобной казнью. Он видел малышей и мужчину, рыдавших рядом с обгорелыми останками несчастной. «А как же их дети и мужья? Мертвячки способны рожать?» «Нет». Хозяин замка досадливо поморщился. «Бывают ошибки, и к тому же человек – существо продажное». Он перекрестился, добавив. «К сожалению, часто гибнут невиновные. Оговоры, сведения счетов с неугодными. Причины можно перечислять очень долго, но даже одна уничтоженная тварь стоит усилий священнослужителей, так как за любой нечистью сотни загубленных жизней живых людей. Но разговор сейчас не об этом». «Да, я хотел бы как можно больше узнать о таинственном повелителе вампиров». «Не только вампиров». В голосе Делароша слышалась горечь. «Намного сильнее страшит то, что он начал подминать под себя угрозами, обещаниями или подкупами влиятельных людей в окружении королей и даже, что самое чудовищное, Ватикана. Иначе чем объяснить согласие Климента V с корыстным замыслом продажного Филиппа IV? Обвинить в ереси самых верных служителей Господа, предать анафеме орден, уничтожить рыцарей, потом и кровью отстаивавших ценности христианства. Кто, кроме приспешников дьявола, мог сделать это?» Ричард перекрестился. Ему, как верующему человеку, было странно и неприятно узнавать обвинения в адрес Папы Римского. Он слышал немало ужасных историй о тамплиерах и попытался спорить. «Ну, не так уж и безгрешен был ваш орден. Расточительство – один из грехов, коим злоупотребляли храмовники». «С позволения Ватикана и его прямого благословения!» С отчаянием возразил француз. Ему предстояло не только объяснить многое потомку одного из магистров, но и перетянуть его на свою сторону. В том, что граф Бетфорд не предаст и не донесет в любом случае, тамплиер не сомневался. «Ни для кого не секрет, что именно деньги в итоге правят миром. И чем богаче государство, тем сильнее ее правитель. Мы могли сделать католиков самой сильной конфессией. А что происходит сейчас? На Востоке богатеют и набирают силу православные христиане, вышедшие из Византии, и мусульмане. А иудеи повсеместно занимаются тем, что начали мы. Но делают это намного расчетливее и циничней. Сужают деньги под проценты, наживаясь на истинно верующих. Для чего была пролита кровь праведников? Чтоб стать зависимыми от иноверцев? Но деньги тамплиеров пропали бесследно. Насколько я знаю, Филипп Красивый не стал богаче, на что надеялся, уничтожая ваш орден. После этой фразы Ричарда хозяин замка зловеще улыбнулся. Он получил совсем не то, что хотел. Гибель многих поколений французских королей, собственную скорую смерть и страшный суд. Вот что сумел он приобрести вместе с предателем Климентом. Они будут гореть вечно, проклятые охваченным пламенем де Мале. Вы верите в проклятие, а значит, в потусторонние силы. Граф с интересом взирал на искусного воина, но прежде всего монаха. «Как это сочетается с верой в Господа?» Деларош рассмеялся. «Многое открывается, становится ясным, если твои соратники не только молятся, но и занимаются разными науками и исследованиями. Мы проводили поиски там, где родился Христос, и знаем, что может подорвать веру в одно и укрепить в другое. Нам неспроста было позволено слишком многое. Ватикан платил за тайны». Мы молчали и были верны, но знания остаются с нами, несмотря на предательство тех, кто наживается на вере. Поэтому повелитель ведет охоту на нас. Мы опасны тому, кто считал себя единственным свидетелем зарождения христианства. У повелителя есть имя? Множество. Но данные ему от рождения мы не знаем, как и то, что носят теперь. Во времена Христа он был римским префектом Иудеи и звали его Понтием Пилатом. Доподлинно известно, что сейчас он обитает в горах Испании, но где именно, тоже не знаем. Подобраться близко к тому, кто властвует над мертвыми и повелевает живыми, очень непросто. Вы будете первым. Я? Взметнулись вверх брови Ричарда. Каждая фраза тамплиера приоткрывала завесу тайн прошлого, настоящего. Но как он мог знать о будущем? Француз утвердительно кивнул. «Так говорит Тильда, а она знает многое». «Кормилица матушки посвящена в тайны запрещенного ордена». Скорее утверждал, нежели спрашивал граф. Он с раннего детства подозревал, что старая женщина, искренне любящая его семью, верная до самопожертвования, знает слишком многое. Достаточно было заглянуть в ее глаза, чтобы окунуться в непонятную простому смертному мудрость. «Она тесно связана с вами?» «Да, я не могу открывать чужие секреты, но знайте, ни одно слово кормилицы не пропадет зря. Она ведает и вершит многие судьбы, оставаясь при этом в совершенной тени». Я слышал не раз в разговорах между слугами, как ее называли ведьмой. Ричард в задумчивости почесал покрытый щетиной подбородок. Может быть, эти слова не были полной неправдой? Служить Богу можно по-разному, порой и через дьявола. Но не сомневайтесь в ее честности ни на минуту. Тильда верна вашему роду, и многое из того, что творит, делает для его сохранения прежде всего. Некоторые вещи изменить ей не под силу, но вот направить в нужное русло... С кормилицей разберусь при встрече. Решительно поднялся с лавки Бетфорд. «Кое-что о повелителе я узнал, но сейчас слишком устал, чтобы слушать дольше, а тем более делать правильные выводы. Нужно поспать, прежде чем продолжить путешествие. Ответьте на вопрос о причастности леди Пембрук ко всему происходящему, и с вашего позволения я отправлюсь в свои покои». «Ее прадед, маршал». Славный рыцарь, преданно служивший 4 английским королям и тесно связанный с тамплиерами. Уильям Маршалл? Ричард знал имя славного предка невесты, но что тот мог как-то влиять на бытие семьи до сих пор, удивляло. Вы хотите узнать о причине, я пытаюсь поведать о ней. Невозможно понять настоящее, не заглянув в прошлое. Прежде всего, это связь времен. «Простите мое нетерпение, я внимательно слушаю». Он был верен Генриху II до мгновения смерти. Однажды Уильям убил копьем коня под Ричардом, гнавшимся за отцом, дав возможность правителю спастись. Став королем, Ричард львиное сердце по достоинству оценил самую главную добродетель подданного – преданность. Он отдал 50-летнему маршалу в жены одну из самых богатейших наследниц Англии. Вместе с землями Изабеллы де Клер Уильям получил титул графа Пембрук и стал одним из самых богатых баронов королевства. Пересказ биографии будущего родственника начинал раздражать, но граф молчал, а француз продолжал. Он был маршалом Англии, шерифом графства Глостершир, советником Иоанна Безземельного и, наконец, регентом при его сыне Генрихе III, во многом благодаря Уильяму, ставшему королем. Обладая могучим здоровьем, силой и превосходными знаниями военной тактики, он в 70 лет разбил войско французского принца Людовика и в очередной раз спас жизнь венценосной особы Англии. «Я знаком с легендами о жизни предка леди Гвен», — перебил Ричард. Деларош поднял руку, призывая графа дослушать. «Все это я говорю лишь для того, чтобы доказать беззаветную любовь маршала к родине и ненависть и недоверие ко всему французскому». «В этом я даже не сомневался». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул тамплиер. «Многие считают, что им двигала лишь жадность и желание наживы. Так вот, Уильям был очень богат и обладал исключительной преданностью тем, в кого верил. Он был похоронен в церкви Темпла в Лондоне, церкви тамплиеров, где его прах находится до сих пор». «Но при чем тут моя невеста?» — снова оборвал Бетфорд. «Не она их конечная цель, а ее отец, граф Пембрук, хранит тайну карты точных мест, где спрятаны сокровища нашего ордена в Испании». «Винс знает, где находятся тайники?» «Нет, лишь владеет ключом от места, где лежит карта, хотя и сам не знает об этом. За сотни лет до краха ордена были приготовлены надежные места для несметных богатств. Хранителем этой тайны был Уильям Маршалл. Через леди Пембрук хотели добраться до его предка. Какой родитель не сделает всего, что потребуют, ради спасения единственного ребенка?» «И что должен я?» «Дать клятву». «На Библии?» Деларош рассмеялся и пояснил удивленному подобному проявлению чувств собеседнику. «Простите, милорд, но если бы вы знали, сколько прелюбодеяний, подлогов, вероломных предательств и убийств прикрывались клятвами на изложенном на бумагу Слове Божьем. Половина знати ходила бы без рук, и накажи их Господь за преступную ложь. Мне нужно обещание лорда, что когда придет время, вы найдете ключ, добудете карту и вывезете золото с драгоценностями в указанное вам место. Иначе никак. Рыцари, что прятали их, убили друг друга. Таким был план. Вы тот, кто раскроет загадку». «Всего лишь?» Ричард рассмеялся нелепости предложения. «Сделать то неведомое, что...» Но на лице француза не дрогнул ни один мускул. Он оставался совершенно серьезным. Граф, проглотив усмешку, запустил пальцы в бронзовые пряди волос и добавил бесстрастным голосом. «Я получил слишком много сведений, чтобы вот так сходу принять решение. Нужно все хорошенько обдумать. Дайте мне время до отъезда».